Глава 16. Ей-богу, этой девице нужно было родиться пару веков назад. Ну как? Как меня могло потянуть на такую занудную святошу? Если под разгульным образом жизни ты подразумеваешь измены, то нет, говорю ей прямо. Я прежде всего мужчина слова, Зарина, а брак – это обязательство. Если я вдруг решу, что моя жена меня не устраивает, то развода никто не отменял. Как вы можете так цинично рассуждать о разводе, не успев жениться? Возмущается она. «Говоря твоим языком, колючка, разводы разрешены даже религией. Так почему ты так остро реагируешь? Меня коробит от вашего цинизма, от ваших взглядов, только и всего. Считайте это любопытством. Я в любом случае не рассматриваю вас как человека, с которым свяжу свое будущее. Я же все равно женюсь на тебе, вот увидишь». Не могу сдержаться от подразнивания. Она надувает губки, окидывает меня ледяным взглядом, и мне так нестерпимо хочется ее поцеловать, что я тянусь к стакану с водой, лишь бы не потянуться к ней через стол. «Все, я доела», — говорит маленькая вредина, вытирая рот салфеткой, вставая со стула. «Спасибо за обед. Наш час уже закончился, и если вы можете позволить себе опоздать с обеда, то я нет». «Хорошо, я сейчас оплачу счет, и мы пойдем. Они будут нести его 10 минут, у меня нет столько времени», — возражает Зарина и, отвернувшись, быстро шагает к выходу. Я с тяжелым вздохом откидываюсь на спинку стула, понимая, что так она и будет себя вести, всячески показывая, что встречается со мной только под давлением. Но ничего, я еще приручу эту дикую козочку. На следующий день я заказываю для Зарины букет, который ей доставят на работу. Весь день, проведя на встречах, я приезжаю в офис ближе к вечеру, когда сотрудники уже разошлись, и вижу, что мой букет стоит на стойке ресепшн в вазе. Колючка не забрала его с собой домой. Стискиваю зубы от досады и, захватив из кабинета документы, за которыми заехал, еду домой. Уже в машине, стоя в пробке, вижу, что в мессенджере пришло сообщение от колючки с кратким «спасибо», и на губах невольно расползается улыбка. Крепко же она меня держит в своих нежных ручках, раз я даже от холодного слова благодарности чуть ли не летаю. Ой, идиот! Я готов дарить тебе цветы хоть каждый день, если это будет означать, что ты первая мне напишешь. Строчу ответ, зная, как девушки любят льстивые слова. Тот, кто сказал, что женщины любят ушами, был прав на все 100%. Уверен, даже к такой упрямой злючке можно найти подход, если не останавливаться после первых вымораживающих отказов. «Это не было приглашением к разговору», — пишет она почти сразу же. «Какие цветы твои любимые?» — спрашиваю я, игнорируя ее выпад. Вижу, что она что-то печатает в ответ, но через несколько секунд, так и не отправив сообщение, выходит из приложения. Значит, решила игнорировать. «Ну-ну». Я тоже знаю, когда вовремя остановиться, так что настаивать не буду. Пусть не думают, что я провожу вечер, написывая ей и ожидая ответа. У меня, между прочим, и другие дела есть. После приезда домой приходится еще час поработать, а потом я позволяю себе расслабиться в спортзале, тренируясь как бешеный. Мало кто назвал бы это расслабляющим занятием, но я именно так себя и чувствую, выпуская пар с помощью физических упражнений. Уже ближе к 10, когда я только собираюсь в душ после зала, звонит мой приятель Сеня. «Неужели приехал?» – говорю я вместо приветствия, беря трубку. С Сеней мы вместе учились, а после он забил на работу и стал путешествовать по миру, заделавшись блогером. Общаемся мы только, когда он приезжает в Москву, так что его звонок может означать только одно – он дома и хочет потусить. «И тебе привет, Максут, всего-то год не говорили», – смеется Сеня. «Вот начнешь звонить мне чаще, так и получишь от меня вежливое приветствие, придурок. Давно приехал?» «Позавчера». С делами разобрался. Когда расслабимся? Если честно, я в последнее время так занят на работе, что мне просто хочется лежать дома после нее. Это раньше я мог развлекаться по будням и выглядеть бодрячком после похмелья на следующее утро. Эх, старею, видимо. Давай выходные, Сень. Я сейчас под завязку. Да? Блин, ладно. Тогда в субботу ок? Пойдем в новый клуб Влада. Я там еще не был. Заметано. Как вообще сам? Долго здесь пробудешь? Все расскажу при встрече, бро. Спешит отделаться от меня Сеня. Тут как раз моя очередь подошла к кассе. Все, бывай. Я кладу трубку, зная, что ему уже неинтересно, раз цели своего звонка он добился. Таков уж Сеня. Те, кто к нему привык, остаются в кругу приятелей, понимая, что с этим человеком можно только весело провести время, а те, кто считает его безответственное и неуважительное отношение неправильным, просто вычеркивают его из своей жизни. У меня с этим никаких проблем нет, потому мы до сих пор и общаемся. После душа ложусь в кровать с ноутбуком, но мои мысли снова и снова возвращаются к колючке. Что же мне еще сделать, чтобы смягчить ее сердце? Блин, никаких идей. Может, загуглить? Должен же быть правильный подход к тому типу женщин, что не вешаются сами тебе на шею. В среду Света объявляет, что у нее день рождения. но праздновать она будет в субботу, в честь чего приглашает меня и Аню. «А где ты празднуешь?» – спрашиваю я после поздравлений. «Дома?» «Нет уж, это такой тухляк будет», – морщится коллега. «У меня сестра работает в одном модном ресторане, и мы можем воспользоваться ее скидкой, поэтому я решила на этот раз отметить с шиком. Она говорит, у них даже звезды бывают, представляете?» Мы с Аней обмениваемся взглядами и только улыбаемся на восторг Светы, которую я уже неплохо узнала и поняла, что она любитель немного повипендриваться. В отличие от нас с Аней, Света живет со своим молодым человеком, который очень хорошо зарабатывает, а бюджет у них общий, ввиду чего коллега может позволить себе тратить, не думая. Мы договариваемся о месте и времени сходки, после чего расходимся по своим рабочим местам, где меня ждет очередной букет от Максуда. Цветы каждый раз разные и появляются в те рабочие дни, когда мы с ним не встречаемся за обедом. Сегодня это пионы. Я каждый раз борюсь с желанием забрать букет домой, но не делаю этого, потому что не хочу уступать этому упрямцу ни на шаг. С трепетом погладив кончиками пальцев нежные лепестки, вдыхаю приятный аромат и, услышав шум в коридоре, быстро захожу в программу на компьютере, решив сосредоточиться на работе. А через несколько минут начинает звонить мой личный телефон, и, взглянув на экран, я вижу, что это бывшая свекровь. «Добрый день, тетя!» – беру трубку с обреченным вздохом. «Что, не рада меня слышать?» – сразу же язвит она. «Сама ни разу мне не позвонила по своей инициативе. Никакого уважения к старшим». Автоматически собираюсь попросить прощения, но одергиваю себя. «Нет уж, хватит. Роль ролью, но она мне больше никто, чтобы стелиться перед ней. А мое неуважение к семье Васима можно будет в будущем приписать, как еще одну причину для развода. Я была занята», – говорю нейтральным голосом. «Вы что-то хотели?» «Хотела сказать, что ты непочтительная дрянь», — кипятится эта ведьма. «Совсем распустилась, как переехала к мужу. Думаешь, сможешь настроить его против семьи? Осмелела совсем? Ни звонка, ни сообщения, даже еще и разговариваешь со мной в таком тоне. Вы неправильно меня поняли, я не имела цели проявлять неуважение. Сдаюсь я, лишь бы прекратить эти вопли. В последнее время я очень занята». «Да?» — снизив тон, с любопытством спрашивает эта невыносимая женщина. «Не буду спрашивать, чем. Ты уже в положении, Зарина?» «В положении?» – переспрашиваю я, не сразу поняв суть вопроса. А когда до меня доходит, что она говорит о беременности, округляя глаза от шока. «Нет!» «А почему такое удивление в голосе? У вас же все нормально?» «Да, все хорошо», – убеждаю ее. «Просто рано для таких новостей, тетя. Я вам сразу же сообщу, если будет повод». «Надеюсь на это», – фыркает она. «А вот хорошо у вас все или плохо, мы скоро сами проверим. Ваш дядя скоро должен быть в Москве по делам, и я собираюсь приехать вместе с ним». Меня медленно накрывает паника от этой новости. Что нам делать с Васимом? Где они остановятся? Не в моей же однушке. С Викой они совершенно точно откажутся делить крышу. «Что молчишь? Не хочешь нас видеть?» «Нет-нет, что вы, прекрасные новости!» Убеждаю ее. «Я просто думала, где вы остановитесь? Я живу в однокомнатной квартире, тетя, тут очень мало места. А у Вики?» «Не у Вики, а у Васима!» Обрывает меня свекровь. «Все, за что платит мой сын, принадлежит ему. Но о размещении думать тебе нет нужды. Мы остановимся у Максуда, когда приедем. У него много места и не шастают по квартире всякие вертихвостки. Ты, главное, будь готова к тому, что до нашего приезда там нужно хорошенько убраться и закупить продукты. Ты уже в курсе о предпочтениях Дады. Я же не так прихотлива». Я едва держусь, чтобы нервно не засмеяться в голос. Неприхотлива она. Да гастрономическим предпочтениям этой мадам позавидует любая королева. Это Дада, наоборот, неприхотлив. Но свекровь по жизни валит на него причины, по которым в их доме всегда готовится такое изобилие разнообразных блюд на каждый прием пищи. «Я все приготовлю к вашему приезду», — уверяю ее. «Когда вас, кстати, ждать?» «Пока не знаю, но я сообщу тебе за пару дней и пришлю список необходимого. А ты уже начинай думать о детях, Зарина. Замужем больше года. Люди начинают задавать вопросы. Почему та вертихвостка забеременела, а ты нет?» «Все в руках Бога, тетя. Смотри мне», — говорит она грозным голосом, и я мысленно представляю, как она трясет пальцем у моего лица. «Я тебя предупредила. На этом все. Кладу трубку. У меня куча дел и без тебя». «До свидания, тетя», — выдыхаю я. Выключаю телефон и, прокрутив весь разговор в голове, понимаю, что старые установки никуда не делись. Я могу сколько угодно повторять себе, что свободно, но все равно инстинктивно перехожу к старой версии себя, включая режим самосохранения, и безвольно подакивает бывшей свекрови. Тряпка. Понимаю, что с их приездом что-то делать придется. Надо будет обсудить это с Васимом. Надеюсь, мне не придется реально играть роль их невестки и обслуживать их, как раньше. Тем более дома у Максуда. Он и так доставляет мне кучу проблем.